Генри Морган. Годы жизни 1635-1688. Британский буконьер, знаменитый пират. Организовал самые крупные экспедиции в истории вест-индских буконьеров. Завоевал Панаму в 1671 году. В 1674 году удостоился рыцарского звания и был назначен вице-губернатором Ямайки. Генри родился в местечке Пенкарн, что в графстве Монмутшир или в Ланремни. Позже Морган говорил, что считает себя уроженцем графства Монмут в Валлийской Англии. Семья его принадлежала к зажиточным землевладельцам. Но Генри Морган не пожелал жить в провинциальной глуши и отправился в поисках приключений в Вест-Индию. Он завербовался на работу в колонию Барбадос. Остров стал английским владением в 1605 году. В 1658 году, в возрасте 23 лет, он перебрался с Барбадоса на Тортугу, где в течение 5 лет был рядовым разбойником. В 1664 году, узнав, что его дядя, полковник Эдвард Морган, получил назначение на пост вице-губернатора Ямайки, он с первой же оказией отправился туда. Менее чем через год после прибытия в Порт-Роял Морган, благодаря протекции дядюшки, стал капитаном и владельцем корабля водоизмещением 50 тонн с несколькими пушками на борту. Экипаж далеко не нового судна составлял 30 человек. Генри принял предложение двух других капитанов, Морриса и Джекмана, захватить испанские шаланды, груженные компешевым деревом, стоящие у мексиканского берега. Добыча была взята без единого выстрела, после чего экспедиция предалась разбойному плаванию у атлантического побережья Мексики. Флебустьеры разорили испанское селение Видья-Эрмоса в 12 лье от берега. Однако на обратном пути натолкнулись на отряд в 300 испанцев, поджидавших их на берегу и успевших занять их суда. Бой развернулся прямо на пляже, под проливным тропическим дождем, что осложнило действия испанских мушкетеров. Порох отсырел. В рукопашной борьбе флебустьерам не было равных. Им удалось пробиться к кораблям и спастись. Вскоре возле Белиза 30 пиратам удалось захватить маленький порт Рио-Гарта и все привезенные туда на рынок товары. Был как раз базарный день. Дальше к югу та же участь постигла Трухильо и еще несколько портов и селений. Обычно грабеж начинался с церкви. Кстати, сплошь и рядом никакой другой поживы не оказывалось. Встреченные индейцы были настроены миролюбиво, и Морган воспользовался этим в целях разведки. Посланные кустью реки Сан-Хуан индейцы, вернувшись, настойчиво повторяли название «Гранада». Морган снарядил туда экспедицию из 100 человек. Они плыли в индейских пирогах и только с наступлением шестой ночи сошли на берег Гранады, к тому времени насчитывавшей 3500 жителей. Люди Моргана захватили 17 пушек на центральной площади, огневую мощь местного гарнизона. Флебустьеры загнали человек 300 в собор, остальные в панике разбежались. Нападавшие не потеряли ни одного человека. За 16 часов пираты вытащили из церквей кресты и чаши, а из домов деньги, золотую и серебряную посуду, драгоценности, золоченое шитье, шелка и бархат. Гранада оказалась настоящей сокровищницей. Таинственным образом весть о триумфе намного опередила возвращение победителей. В Порт-Рояле три корабля экспедиции встречала толпа народа. Морган сообщил губернатору, что половину сокровищ Гранады пришлось оставить на месте. Взяли столько, сколько могли унести. Вскоре с Морганом встретился адмирал английских флебустьеров Эдвард Мансфилд и предложил Генри стать его заместителем. Стать вице-адмиралом под началом прославленного героя – высокая честь. Поэтому Морган ответил согласием. 15 кораблей под командованием старого адмирала и его новоиспеченного заместителя вышли в море ясным январским утром 1666 года. Из Лондона поступил приказ нанести удар по заморским владениям Голландии, с которой Англия находилась в состоянии войны. Вечером 4-го дня было решено захватить испанский остров Санта-Каталина, ныне Провиденс. Для флебустьеров взятие острова было пустяшным делом. Увы, грабить там оказалось нечего. И разочарованные люди Моргана едва не взбунтовались. В результате Мансфилд отправил Моргана назад, на Ямайку. Там Морган построил себе дом, решив обзавестись семьей. Его супругой стала его дальняя родственница Елизавета Морган. Но с каждым месяцем дела на острове шли все хуже и хуже. Когда Мансфилд возвратился из похода, Моргана не оказалось на острове. Вскоре старый адмирал отплыл из Порт-Рояла. Через несколько месяцев пришло известие, что Мансфилд прибыл в Тортугу и там умер. Смерть скоропостижная и во многом загадочная. Поговаривали даже, что он был отравлен. Едва Мансфилд вышел в море, в Порт-Рояле объявился Морган. Валиец был официально возведен губернатором Томасом Модифордом в ранг адмирала. В начале 1668 года Морган на трех кораблях ушел в плавание. Недалеко от кубинского побережья к нему присоединились еще 9 судов, 3 английских и 6 французских. Под началом адмирала оказалось около 700 человек, в том числе 450 англичан. Целью нападения был выбран Пуэрто-дель-Принсипе, город, расположенный в глубине острова Куба. Флебустьерский флот бросил якорь в бухте Санта-Мария. 12 дней продлилась пиратская оккупация города. Но поживиться там было нечем. Единственное сокровище заключалось в скромной утвари 2 церквей. Вскоре флотилия Моргана отправилась в новую экспедицию, на этот раз на 9 кораблях. Местом назначения был город Пуэрто-Бельо, «Дивная гавань», как называл Колумб удобную бухту, врезающуюся в гористый берег Панамского перешейка. 2-3 раза в год караван перевозил сокровища Чили и Перу в Пуэрто-Бельо. По прибытии каравана на Атлантическое побережье там устраивалась золотая ярмарка, длившаяся 2 недели. Адмирал Морган все предусмотрел и все приготовил. Высадились ночью. 480 бойцов на лодках двинулись вверх по течению Гуанчи, чтобы зайти в тыл Пуэрто-Бельо. На этот раз экспедиция оказалась успешной. Добыча составила 250 тысяч золотых пиастров, сокровища церквей и монастырей, ювелирные изделия, драгоценные камни и богатые ткани, множество другого товара, 300 рабов. Богатство Порт-Рояла возросло по меньшей мере на треть. В 1668 году английский король Карл II отправил на Ямайку корабль «Оксфорд» водоизмещением 300 тонн, с 36 орудиями на борту, под командованием одного из самых способных капитанов – Эдварда Коллиера. Ему было предписано обеспечить защиту острова против нападения с моря. Губернатор приказал капитану Коллиеру поступить под командование адмирала Моргана. Перед тем, как отплыть в очередную экспедицию, на кораблях устроили пир. Морган пировал на Оксфорде. Канониры капитана Коллиера, бегавшие в погреб за порохом для заздравных залпов, успели накачаться до потери сознания. В конце концов, один из них ворвался в погреб с еще тлевшим фитилем. Оксфорд взлетел на воздух. Все пировавшие на баке, около 200 человек, погибли. Шлюпки вылавливали немногих уцелевших, среди которых оказались Морган и Коллиер. У Моргана осталось всего 8 кораблей и от силы 500 человек. Он отправился в Маракайбо, но добыча оказалась скудной. Захваченных горожан, которые должны были уплатить выкуп, запирали по обыкновению в церквях. За 5 дней кампании адмирал не потерял ни одного человека. Засада ожидала моргановское войско у выхода из лагуны. 12 дней там стояли 3 мощных испанских корабля. Низкая осадка не позволяла фрегатам войти в мелководную лагуну, поэтому они заперли флебустьеров в озере, отрезав им единственный путь к отступлению. 3 мая вахтенный офицер испанской Магдалены доложил адмиралу, что флебустьерские корабли затеяли какой-то маневр. Через какое-то время они приблизились к испанским фрегатам. Неожиданно корабли Моргана опустили паруса и остановились. На рассвете следующего дня флибустьеры подняли паруса и решительно двинулись к испанским фрегатам. При этом три крупных корабля держались позади. Вперед вырвалось лишь одно судно под флагом Моргана. Расстояние все сокращалось. Испанцы приготовились к абордажу. По нападавшим открыли огонь из мушкетов и пистолетов. Корабль Моргана вплотную подошел к Магдалене и стукнулся о ее борт. Испанские матросы вонзили в него абордажные крючки. Борт испанца был много выше, и солдаты, спрыгнув на палубу дерзкого пирата, тут же застрелили нескольких нападавших. Остальные бросились в море и лихорадочно поплыли прочь. Испанцы в недоумении забегали, натыкаясь на соломенные манекены и деревянные орудия. Их недоумение длилось всего 4 секунды. На пятой палуба пиратского судна разверзлась у них под ногами. Ослепительная вспышка затмила взор, и на Магдалену обрушилось пламя. Матросы испанской маркесы спешно обрубили якорные канаты и выбросили свой корабль на берег. Сан-Луис был захвачен флибустьерами. Добыча оказалась огромной. Выкуп, драгоценности и рабы оценены в 250 тысяч реалов. К 1669 году все путешественники, побывавшие в Панаме, описывали ее как место сказочных наслаждений. В 10-тысячном городе размещалась казначейская палата, куда свозили добытое в Перу золото. Морган решил покорить Панаму. В конце 1669 года он обладал значительным влиянием. Он только что купил на Ямайке огромное поместье, впоследствии названное «Долиной Моргана». Подготовка к походу заняла 6 месяцев. 19 декабря 1670 года армада подняла паруса. Она состояла из 28 английских и 8 французских кораблей и насчитывала 1846 человек. Вначале Морган намеревался совершить рейд на Провиденс, Санта-Каталину, и отобрать остров у испанцев, чтобы обеспечить тыл экспедиции, а во-вторых, набрать там индейцев-проводников, знающих Панамский перешеек. Остров Провиденс был захвачен 22 декабря 1670 года. Затем авангард из 400 человек захватил форт Сан-Лоренцо. Наконец, пираты вышли на тропу, по которой испанцы перевозили награбленное у индейцев золото. В походе участвовали 1400 пиратов. Ядовитые змеи, ягуары и крокодилы то и дело попадались на пути. Еще опаснее были укусы москитов и ядовитых муравьев, которыми кишели джунгли. Начался голод. Пришлось есть листья и траву. Пираты закричали от восторга, когда увидели городские башни Панамы. Но город был хорошо укреплен. Испанцы возвели на дороге к нему укрепления и поставили батареи. 18 января губернатор Панамы Гусман предпринял вылазку из города с большим отрядом. 30 индейцев должны были в решающий момент выпустить на поле 1500 боевых единиц, с которыми моргановским флибустьерам еще не приходилось сталкиваться. Полудиких быков. Морган назвал придуманное им расположение войск терцией. Отряд стоял ромбом. В голове размещался отряд из 300 человек, обращенный острием в сторону врага. В центре главные силы – 600 человек, стоявшие прямоугольником. Затем арьергард – треугольник в 300 человек. Один фланг флибустьерской армии защищал холм, другой – болото. Весь строй медленно двигался вперед под барабанный бой. Испанские всадники, натолкнувшись на острие терции, рассыпались в стороны, а пираты вели в упор убийственный огонь из мушкетов. Не помогли испанцам и быки. После первого выстрела флибустьеров они повернули назад и, отбежав подальше в поле, принялись мирно щипать травку. Битва продлилась 2 часа. Большие испанские корабли вышли в море, успев взорвать пороховые склады. Панама была объята пламенем. Флибустьеры успели собрать огромную добычу, но многое сгорело. По возвращении в Сан-Лоренцо Морган объявил, что на каждого участника экспедиции приходится 200 пиастров, в то время как все рассчитывали получить самое меньшее по 1000 реалов. Разочарованные пираты обвинили своего адмирала в надувательстве. Несколько дней жизнь адмирала была в опасности. Морган отплыл в обратный путь тайно, в сопровождении лишь 4 судов. Большая часть пиратов осталась разбойничать на побережье Центральной Америки. В июле 1670 года Испания официально признала владение Англии в Карибском море, и две державы договорились о прекращении пиратства в отношении друг друга. Губернатор Ямайки узнал об этом договоре только в мае 1671 года. И все же он превысил свои полномочия, объявив войну Испании и назначив Моргана адмиралом. В апреле 1672 года Генри Морган был арестован и отправлен в Англию. В Лондоне к нему отнеслись снисходительно, а многие считали его выдающимся мореплавателем. Словом, судебный процесс не состоялся. 3 года Морган прожил в столице Англии. Он был принят в лучших домах. А когда началась война с Нидерландами, знаменитого пирата попросили написать меморандум о защите Ямайки. В 1674 году с поста губернатора был смещен Томас Линч. Морган удостоился рыцарского звания и назначения вице-губернатором Ямайки. С начала 1680 года Морган на посту исполняющего обязанности губернатора. Он немедленно закрывает порт-роял для всех флибустьерских судов и объявляет пиратов вне закона. «Я намерен предать смерти, бросить в узилище, либо выдать испанским властям всех пиратов, которых мне удастся задержать», писал бывший пират в Лондон. Население приняло эти меры с удовлетворением. В 1682 году на Ямайку возвращается Томас Линч и занимает пост губернатора. Он сразу же отстраняет Моргана от должности. В конце 1687 года очередной губернатор, герцог Альбемарлем, пишет в Лондон прошение о восстановлении Моргана членом Совета острова. Лондон отвечает не сразу. Лишь в июле 1688 года прибывает корабль с вестью, что прошение удовлетворено. Но бывший пират уже редко поднимается с постели. 25 августа около 11 часов утра сэр Генри Морган скончался. Его состояние в переводе на нынешние деньги составляло более 1 миллиона фунтов стерлингов. Любопытно, что нынешнее семейство американских миллиардеров Морганов не скрывает, что их династия началась именно с того самого Генри Моргана, знаменитого мореплавателя и авантюриста.